«Как твоя рука?» Он удивленно повернулся и увидел доброжелательный взгляд Эрис. Он почему-то смутился и отвел глаза. «Рука чешется», — пробормотал он. «Где ты так хорошо освоила наш язык?» «Магия», — улыбнулась Эрис. «Есть специальная печать, разработанная в нашей академии, которая позволяет быстро переводить речь с любого языка. К сожалению, так же быстро изучать язык мы еще не научились». «Не понимаю. Как ты можешь говорить, не зная слов?» «Я говорю на своем, а печать преобразует мои слова ваши. Это просто звуковая иллюзия». «Нас такому не учили». Завистливо покачал головой Лада. «Я слышала, как мертвый воин назвал тебя верховным волхвом. Как так вышло, что такой юный волхв стал верховным?» Лада бросила в жар, и снова он не ожидал от себя такой реакции. Ему почему-то стало очень обидно, что эта особа видит в нем всего лишь мальчишку. Она говорила с ним ласково и почти снисходительно. «Тебе не положено об этом знать», — буркнул он. «Вдруг ты шпионка?» «Я не шпионка. Я должна поговорить с вашим великим князем, предупредить о грядущей опасности». «О какой опасности?» Тень пробежала по лицу Эрис. «О том, что хаос пришел в наш мир, и он несет нам тяжелые времена». Лада поежился. Ему вдруг стало тревожно и неуютно. Смутное воспоминание мелькнуло перед глазами. Горящий город, гора черепов и жуткий голос, вещающий откуда-то из-под сердца. «Выходите!» Раздался окрик разнега. Он вернулся из леса с горстью хвороста. Они расстелили на холодной земле дорогую ткань, которую предыдущий владелец повозки, видимо, надеялся продать за хорошие деньги, и разложили еду и бутыли. Лада снова испытал неприятное чувство, когда Эрис одним лишь взглядом подожгла гору хвороста, над которым мгновенно завился ровный огонь. Он вспомнил, как натужно пытался разжечь костер возле того болота. Лада и Эрис подкрепились подогретым на огне мясом, запили колючим квасом. Настроение слегка улучшилось. «Куда мы направляемся?» — спросила Эрис у сидевшего спиной разнега. Он чистил меч и периодически поглядывал в чащу перед собой. Он ничего не ответил. «Да ладно тебе! Я не требую никаких секретных подробностей. Просто скажи, как долго все это затянется. Мое дело к великому князю не терпит отлагательств». «Мы едем в Скугин. Это самый северный город. Мы будем находиться там, пока не сделаем дело. Больше ты от меня ничего не услышишь», — размеренно проговорил разнег, не оборачиваясь. «И на том спасибо», — усмехнулась Эрис. «Я даже не думала, что в таком густом лесу может быть город. Они что, на деревьях живут? Или под землей?» Разнег тяжко вздохнул. «Сама увидишь». «А ты уже бывал здесь?» «Бывал. Много-много лет назад. Еще живым». Эрис и Лада невольно переглянулись. Им захотелось разузнать побольше, но разнег решил, что и так уже слишком разоткровенничался. Он встал и забросал землей костер. «Хватит рассиживаться. Надо ехать». По пути в Скугин погода совсем испортилась. Началась настоящая метель. С неба повалили крупные хлопья, и повозка стала двигаться медленнее, увязая в снегу. Теплая одежда для Лада, выданная в дорогу, осталась в сидельной сумке угнанной вредины. Он пытался греться, закутавшись в блестящую ткань купца, но она совсем не держала тепло. Стуча зубами, он с завистью поглядывал на своих спутников, которые, как ни в чем не бывало, смотрели в окна, за которыми завывало вьюга. Снег валил все сильнее. Повозка почти встала. «Ты не можешь наколдовать, чтобы мы ехали быстрее?» — спросил разнег. Эрис покачала головой. «Печать имитирует обычных лошадей. Это самоподдерживающееся заклинание». «Я видел, как ваши колдуны взглядом поднимают и кидают камни. Ты так не умеешь». «Умею, но повозка слишком тяжелая. Это отберет у меня все силы и продлится не больше пары минут». «Понятно», — прокряхтел разнег и вылез наружу. Повозка накренилась вперед и стала ехать значительно быстрее. Разнег обладал неожиданной силой, а мертвое тело еще и не видало усталости. Но метель разыгралась нешуточная. Все вокруг стремительно покрывалось толстым слоем снега. С каждой минутой повозка ехала все медленнее, а Лада замерзал все сильнее. Он закрыл глаза и постарался вспомнить ощущения, которые позволили ему зажечь огонь. По уцелевшей руке заструилось тепло. Он набрал его в ладони и резко выпустил, открыв глаза. С ладони сорвалась короткая вспышка и тут же погасла. Эрис с легким щелчком вызвала большой мерцающий шар, от которого по телеге распространялось уютное тепло. «Прости, я не подумала, что тебе холодно. Нас с детства закаляют на заснеженных горных пиках». «Не надо со мной сюсюкаться. Мне не холодно», — невозмутимо ответил Лада, одновременно пытаясь незаметно придвинуться к теплому шару. «Я не сюсюкаюсь. Если хочешь, могу погасить». «Нет уж, оставь». Стекла повозки быстро запотели. Эрис наклонилась вперед и доверительно понизила голос. «Лада, я поделилась с тобой своей тайной. Рассказала, зачем еду князю. Расскажи и ты мне, зачем вам Скугин?» Лада внимательно посмотрел на нее и задумался. «А что такого страшного случится, если он ей расскажет? Он все равно хочет сбежать от князя и его мертвяков». «Думаю, ничего страшного, если ты узнаешь. В общем, в этих лесах живут беглые волхвы. Прошлый великий князь их изгнал за то, что они поклонялись Богу, которого нет в княжеском пантеоне. А теперь нам приказано найти их и вернуть на службу». «Зачем это князю? Это выглядит как слабость и понижает его авторитет. Других волхвов не осталось. Империя Тена одним взрывом уничтожила всех волхвов, кроме меня». «Империя Тена?» — пораженно воскликнула Эрис. «Когда это случилось?» «Несколько дней назад», — пожал плечами Лада. Эрис напряженно обдумывала услышанное. Гибель волхвов серьезно меняла баланс сил. Психоз уже наверняка узнал об этом через шпионов. Если прибавить к этому его слова о том, что Академия изобрела переносные наусы, то скоро может начаться вторжение в темное княжество. Но что-то здесь не складывалось. Внезапное нападение империи Тенна. В чем его смысл? Спящий император всегда был осторожен и рассудителен, и использовал силу, только когда был наверняка уверен в результате. Он стал еще более осторожен после того, как 200 лет назад потерял войско в бою с прадедом Брислава. Поскольку он видит глазами своих воинов и слышит их ушами, то он точно знает, что именно произошло в тот день. С тех пор в отношениях с темным княжеством он делал ставку исключительно на дипломатию и торговлю. И вот теперь что-то поменялось. Эрис буквально кожей чувствовала, что мир стоит на пороге больших событий. Будто бы в размеренный и ровный ход истории бесцеремонно вторглась какая-то сила и теперь готовится переиначить все на свой лад. Эрис стало страшно, и теплый шар в ее ладонях жалобно замигал и потух. Повозка резко замедлилась. Открылась дверь, и занесенный с головы до ног снегом разнег прокричал: «Останавливай! Приехали!» Лада выглянул наружу. Сквозь плотную пелену снегопада виднелись высокие ворота, увенчанные сторожевой башней. В обе стороны от них уходил частокол из мощных бревен. «Кто вы?» — донесся крик с башни. «Назовитесь!» «Мы от великого князя!» — прокричал в ответ разнег. «Я его дружинник разнег. Со мной верховный волх и махейская купчиха». «Махейская? Что-то здесь нечисто! Махейцев князь не жалует! Идите-ка, куда шли?» «У меня есть грамота от князя!» «Ну и подотрись ей!» «Слышишь ты, гниль болотная, я дружинник великого князя! Немедля позови сюда княжеского наместника! Не то худо будет!» На башне какое-то время затихли, а затем раздался громкий бас. «Разнег, это ты?» «Я Добран». «Сколько лет прошло? Какими судьбами?» «По княжескому делу». Ворота со скрипом начали открываться. В открывшемся проеме, уперев руки в бока, стоял мощный человек в богато украшенной накидке и меховой шапке. Как и Разнег, он давно уже был мертв. Но огромный рост и большой живот выдавали в нем давнего любителя кутежей, драк, веселья и женщин. Они с Разнегом крепко обнялись и пожали друг другу руки. Добран увидел повозку без коней и озадаченно почесал в затылке. «Только не говори, что ты тащил ее на себе!» «Со мной тут Верховный Волхв. Он что угодно может». В этот момент Лада, поеживаясь, вылез из повозки. Наместник скользнул взглядом по обрубку руки. «А это что за дохляк?» спросил Добран. «Это и есть Верховный Волхв Лада». «Понял. Рад вашему приезду, Верховный Волхв. Банька, трапеза или сразу в храм?» Лада равнодушно пожал плечами. «Я хочу спать». «Тогда вас ждет самая теплая постель на сотню верст вокруг». Наружу показалась Эрис. Наместник сразу подобрался, приосанился и прошептал Разнегу. «А что это за девка? Ох, красивая какая!» «Ты куда навострился? Мертвая плоть никак не забудет былой радости». «А я женщинами и без этого ладить умею». «Так, а кто она? Чужестранка?» «Махейка». «О!» С интересом протянул Добран. «С махейками я еще не разговаривал. Ну что ж, добро пожаловать, Скугин, гости дорогие!» Они вошли в ворота. Скугин со всех сторон был окружен густым лесом. Город располагался на обширной, расчищенной от деревьев площадке в форме круга. За деревянным частоколом и четырьмя воротами располагались добротные деревянные избы, испускающие дым из труб, терем наместника, небольшой храм берстука и диваны, богов леса и охоты, а также множество полей, парников и оранжерей. Лада с любопытством рассматривал местных крестьян. Здесь все было то же самое, но чуточку другое. Избы и дворы казались аккуратнее и строже, крестьяне – ухоженнее и послушней. Они вышли на дворе с детьми и низко кланялись проходящему мимо наместнику, выкрикивая благодарности и признание верности. Однако, когда Лада обернулся, то увидел, что позади они разбегаются по домам, спеша захлопнуть двери. То, что здесь все не так радужно, как кажется на первый взгляд, Лада понял, когда они вышли на площадь перед теремом. Там, на высоком столбе, покачивался подвешенный за язык мертвец в богато разукрашенной одежде. «Добран, это кто?» — спросил Разнег. «А спроси старосту. Я здесь человек маленький. Так, за порядком надзираю. А староста народом выбран. Он за все отвечает». На крыльце сидел аккуратно постриженный мужичок в лаптях. Едва завидев наместника, он подбежал и упал ему в ноги. «Ну, будет тебе. Вставай. Расскажи моим друзьям, как живется в Скугене». Староста встал и с выражением щенячьей преданности на лице заговорил. «О, мудрейший и добрейший наместник! В нашем городе, как всегда, все хорошо. Голода давно не было, подати маленькие, и все идут на пользу людям, а не боярину кровопийца в карман. Детишек много, мир длится уже 100 лет, повсюду богатство и благополучие. И все благодаря вам и великому князю. Денно и ночно размышляете вы о благе государства. Яство и удовольствие не прельщают вас. Вы хотите лишь одного — оправдать доверие великого князя, чтобы по всей Ильме исполнялась княжеская воля. Поэтому простым людям живется хорошо и вольготно». Добран поднял взгляд на висельника над головой и театрально нахмурился. «Ну вот ты говоришь, как хорошо у нас живется. А это что такое, по-твоему?» Староста в одно мгновение из подобострастного превратился в обуянного праведным гневом. «Это сын одного из зажиточных предателей! В частных беседах с такими же гнилыми юнцами любил много возвести напраслину на князя, обвинить оного в братоубийстве и властолюбии. К счастью, верные князи люди услышали этот разговор и покарали наглеца». «Что же ты такое говоришь?» Продолжал хмуриться Добран. «Тебе не кажется, что вешать только за слова — это перебор?» «Его никто за язык не тянул!» Прокричал староста. «Сначала мысль, потом слово, потом дело! Отныне другим неповадно будет даже думать о том, что нашего князя порицать!» Добран засмеялся и похлопал старосту по плечу. «Ну и ну! Постоянно удивляюсь, Какой же ты у меня кровожадный! Я в твои дела не лезу, конечно. А, ты сам знаешь, я здесь человек маленький. О, мудрейший наместник, не каждому дана такая мудрость, как внутренняя сила, как вам. Не каждый может быть таким справедливым и великодушным. Ну хорошо, иди. Староста на трясущихся ногах побежал в терем. Вот так и живем. Развел руками наместник. Пока Лада и Эрис располагались в тереме, Разнег покинул наместнический двор и отправился в восточную часть Скугина. Поплутав какое-то время между аккуратных оград, провожаемый из окон осторожными взглядами, он остановился возле покосившейся старой избы. Рядом с избой орудовал лопатый парень лет 20, расчищая в снегу дорожку от крыльца к общей дороге. Увидев Разнега, он выпрямился и вытер раскрасневшееся лицо. «Чего надобно, господин?» На правой стороне лица у парня виднелось большое родимое пятно, спускавшееся на шею. Разнег молча смотрел на парня. Тот озадаченно постучал в дверь. «Матушка, к нам незнакомый дружинник пришел. Не уразумею я, чего надобно?» На крыльцо вышла пожилая женщина и с тревогой закуталась в платок, увидев Разнега. «Здесь жила Баяна». Наконец нашел в себя силы спросить он. «Баяна? Это моя бабушка?» Хриплым голосом ответила женщина. «Радик, оставь, потом почистишь». Сомнений нет. Это именно тот дом. Именно здесь он 102 года назад провел ночь с прекрасной девушкой, которая всю жизнь затем являлась ему во снах перед битвами. А перед ним сейчас стоят его внучка и правнук. «Как тебя зовут, парень?» «Радогор». Разнег внимательно рассматривал их в каждом изгибе лица, в каждом жесте и выражении глаз ему виделось что-то родное и знакомое. Впервые за долгие десятилетия он ощутил внутри что-то теплое. Его рот еще длится. Все еще живет. Тянется тоненькая ниточка. Продирается сквозь суровые года, как хрупкий, но упорный цветок меж камней. Разнег развернулся и быстрым шагом пошел прочь. По лицу его бродила с трудом сдерживаемая улыбка. Лада не смог свыкнуться с потерей руки. Простейшее действие теперь отнимало множество сил. Но он с незнакомой для себя прежде злостью не звал никого на помощь и учился управляться совсем самостоятельно. Кое-как отмывшись после многодневной дороги в теплой бане, наевшись до отвала угощений от стряпчего наместника, Лада упал на мягкую постель и разомлел. На ровных, идеально вытесанных стенах терема играл огонек свечи. Глаза стали смыкаться. Как прекрасно жить в тереме! Тем, кто сумел пробиться в эти стены, достается все самое лучшее. Вкусная пища, тепло, безопасность, подобострастие остальных. Сквозь сон Лада поймал себя на мысли, что он теперь верховный волхв, и эти блага принадлежат ему по праву. Так зачем же он мечтает сбежать? Разве бегство не удел трусов и слабаков? Возможно, он должен поступить наоборот. Вернуться в темнец и обрести настоящую власть? Лада уже не понимал, что заканчиваются его мысли и начинаются чьи-то чужие. В голове будто звучал вкрадчивый голос, постепенно убаюкивая его, пробирая все глубже и глубже. Лада проснулся от хлопка дверью. Свеча погасла. Но благодаря косому лучу луны, растекшему комнату, он понял, что здесь никого нет. Значит, хлопнула соседняя дверь в комнату Эрис. Оттуда донеслась какая-то возня и возмущенные возгласы. Лада слез с кровати и вышел в коридор. Дверь в комнату Эрис была приоткрыта. Он заглянул внутрь и увидел, как большая фигура в просторной рубахе взгромоздилась на кровать и пытается запустить руку под быркающееся одеяло. Не думая ни секунды, Лада схватил здоровой рукой стоявшую у двери тяжелую катку из-под воды, замахнулся и опустил ее на загривок незваного гостя. Но тот будто и не почувствовал удара. Лишь недовольно закряхтел, махнул ручищей, и Лада кубарем отлетел в сторону, ударившись затылком о стену. Комнату озарил яркий свет. В это же мгновение внутрь бежали дружинники, встревоженные шумом. Лада с трудом сфокусировал взгляд. На кровати сидела Эрис, держа в одной руке яркий сноп света, а в другой, готовый сорваться с пальцев шар, состоящий из молнии. Ночная рубашка была разорвана, обнажая изящное плечо и острую ключицу. Лицо ее выражало холодную ярость. И вся эта картина вместе показалась Лада столь прекрасной, что он захотел запомнить ее навсегда. Посреди комнаты, озадаченно скребя в затылке, стоял Добран. «Купчиха, говорите!» Задумчиво проговорил он. «Но-но!» Он резко махнул своей дружине, и та взяла Эрис в полукольцо, ощетинившись копьями. «Как же ты так провела старину Разнега, колдовская шлюха? Неужто он совсем потерял хватку? Или ты применила к нему свои чары?» «Она под моей защитой!» Послышался глухой голос из коридора. Дружинники расступились, и в комнату вошел Разнег. Скользнув взглядом по Эрис, он повернулся к Добрану, держа руки на поясе. Она прибыла, чтобы передать важное послание великому князю. Я отдал ей клятву, что она поговорит с князем. Поэтому вынужден буду защищать, пока клятва не будет исполнена. Добран рассмеялся. Вот значит как. А что же ты меня обманул? Нехорошо, старый друг. А ты не подумал, что твоя колдунья может быть шпионкой? Думал. Кивнул Разнег. Но она спасла верховного волхва от смерти. А это было важнее всего. Я дал клятву. Ну что ж, пожал плечами Добран. Я-то клятвой не связан. Я хочу посадить колдунью под замок. Негоже, чтобы она свободно разгуливала по моему граду. А как с делом управитесь, отпущу. И делай с ней все, что хочешь. Я не пойду в темницу. Бросила Эрис. «И буду сопротивляться. Много ваших солдат погибнет». «Какие дерзкие бабы у этих махейцев!» Недовольно покачал головой Добран. «У меня бы ты мигом притихла». «Извини, Добран, но я буду вынужден защищать ее», сказал Разнек и передвинул руку поближе к рукоятке меча. «Понятно», протянул Добран. «Что ж, друг, у меня есть идея, как нам всем выйти из этой неприятной ситуации. Я напишу великому князю и спрошу его совета». Он вышел из комнаты, перешагнув через Лада. Дружина, гремя доспехами, выбежала за ним. «Дело плохо», — дрожащим от злости голосом сказала Эрис, затушив печати. «Думаю, это письмо не оставит шансов на нашу встречу с великим князем. Он подаст меня как шпионку и потребует казнить». «Князь наверняка одобрит это», — кивнул Разнег. «А ты не можешь перехватить голубя?» С трудом поднявшись с пола, спросил Лада. Эрис с любопытством посмотрела на него. «Ха, а ведь хорошая идея. Терять уже нечего». Она поправила белье на плече, подбежала к окну и раскрыла ставни. Прошептала несколько слов, и с ладони сорвалась огненная птица. Невероятно быстрой искрой она взмыла в ночное небо и пропала из виду. «Это печать сокола. Как только в небе над Скугином окажется голубь с посланием, сокол нагонит его и сожжет дотла». «Нам нельзя задерживаться», — хмуро сказал Разнег. «Почтовому голубю нужно 2-3 дня на путь до темницы и обратно. Добран быстро поймет, в чем дело. Нужно завтра же отправиться на поиски волхвов». «Как мы вообще будем их искать?» — поинтересовался Лада. «Об этом мы узнаем завтра». Разнег направился к выходу. Его окликнула Эрис. «Спасибо тебе, здоровяк. Ты умеешь держать слово». Разнег молча вышел. «А тебя я хочу поблагодарить особенно». Эрис спрыгнула с кровати, подошла к Ладе и нежно поцеловала его в щеку. «Ты очень храбро поступил», — с улыбкой сказала она. Покрасневший Лада пробормотал в ответ: «Да ничего особенного», и выскользнул из комнаты. Улыбка быстро сошла с лица Эрис, уступив место привычной сосредоточенности. С мальчишкой все просто. С мертвым дружинником посложнее. Но в целом она хорошо ведет свою партию. Когда на горизонте забрежила узкая полоска рассвета, из голубятни в небо взвелась птица с привязанным к ноге конвертом. Она покружила над Скугином и взяла курс на юго-запад. Никто не заметил короткую, огненную вспышку в утреннем небе, осыпавшуюся пеплом и горелыми перьями на верхушке деревьев. Лада показалось, что он прикрыл глаза на одно мгновение, как его тут же разбудили сильными тычками в бок. Над ним стоял дружинник. Позади склонился дворовый с ведром воды и полотенцем, а на кровати лежала новая теплая одежда на меху. «Одевайтесь, Верховный Волхв! Наместник ждет!» Потратив много времени на переодевание одной рукой, Лада спустился за дружинником в трапезную. За накрытым для завтрака столом уже сидела Эрис. Увидев Лада, она радостно помахала ему рукой. Добран и Разнек вошли вместе, о чем-то тихо беседуя. Добран занял место во главе стола. Разнек присел на табурет поодаль. Наместник даже не глянул в сторону Лада и Эрис, как будто их и не было. Он смотрел в одну точку на столе, пока мальчишки-служки раскидывали по тарелкам угощение. Когда они вышли, он с сожалением понюхал свою тарелку и швырнул ее в окно. «Сто лет прошло, а я никак не смирюсь с этим. Все бы отдал, чтобы хоть на миг ощутить вкус пищи и тепло женского тела». Он кинул быстрый взгляд на Эрис. «Такова наша доля. Ты сказал, что хочешь поскорее разобраться с поручением князя». «Помоги нам найти урсовцев», — сказал Разник. «Я понятия не имею, где они», — пожал плечами Добран. «Говорят, живут где-то на севере и поклоняются своему медведю. Мы с ними не сталкиваемся». «Но ты же говорил...» «Я помню, что я говорил. Не перебивай, друг. У меня есть человек, с которым вы можете поговорить. Возможно, он еще что-то помнит». Он поманил дружинника, который покорно подбежал и вложил в руку Добрана тяжелый ржавый ключ. Он силой покатил его по столу к Разнегу. «Мои парни проводят вас к темнице». «Кого нам искать?» «Вам нужна клетка в самом низу. Не потеряйтесь, он там один». Быстро поев, они направились в темницу в сопровождении хмурых дружинников. Сырой и пропахший смертью подвал, судя по всему, использовался часто. Часть клеток на верхнем этаже была заполнена. Здесь сидели тати, богохульники и должники, ожидающие решения своих кредиторов. Отсюда было лишь два пути – в рабство или на плаху. Второй этаж был специально оборудован для пыток и предназначался для ведения допросов по уголовным делам. В основном здесь допрашивали тех, кто негативно высказывался о наместнике или великом князе. Обычно, после недели-другой пребывания на втором этаже они сознавались в участии в страшном заговоре, называли несколько имен, после чего их милостиво подвергали четвертованию. На третьем этаже подвала, перед отсыревшей дубовой дверью, охранник дал им несколько брикетов, состоящих из сот с превосходным медом. «Это зачем?» С любопытством поинтересовался Лада. «Для старика», — отчеканил охранник. «Без сладкого он не будет говорить, только скулить». Нужная клетка располагалась в самом дальнем конце коридора, в сыром углу, заросшим мхом. От света факела по мокрой стене разбежались мокрицы, прячась в щелях. В клетке, вжавшись в угол и что-то бормоча, сидел невероятно худой старик. Грязная, спутанная борода обрамляла все его лицо и спускалась до самого пола, размокнув лужицы воды. Услышав приближающиеся шаги, он повернул голову, и в свете факела Лада увидел вместо глаз бельма. «Я Разнек, дружинник великого князя. Он поручил мне найти волхов Урса, и ты должен рассказать, как их найти», — сказал Разнек. Услышав эти слова, узник вдруг странно задергался. Его лицо искорежилось гримасой.